Вскоре солдат, удовлетворенно отрыгиваясь, подхватил котелок и пошел к баньке. Кучмин тенью скользнул за ним, благо дом скрывал его от глаз офицера. Солдат присел на корточки, зачерпнул полный котелок воды и беззвучно рухнул в ручей, сраженный ударом ножа под левую лопатку. Степан схватил его автомат и, перескочив ручей, побежал вдоль изгороди к воротам. Офицер уже пообедал и прохаживался по двору с нетерпением, посматривая в сторону баньки. Незаметно подобраться к нему не было никакой возможности, и Степан, поразмыслив, решился. Шумну, была не была. Выждав, пока немец повернется к нему спиной, Кучмин выскочил из-за изгороди и в несколько прыжков очутился рядом с ним. «Руки!» — неожиданно для себя скомандовал по-русски Степан ошеломленному офицеру. Тот, бледнее на глазах и не отводя взгляда от лица Кучмина, рванул застежку пистолетной кобуры. «Буду стрелять!» — на этот раз уже по-немецки крикнул Степан. Вдруг немец развернулся и заячьим скоком метнулся к изгороди, схватился за колье, подпрыгнул и уже почти перевалил на другую сторону. Но тут короткая автоматная очередь вспорола тишину лесного разлива, и офицер, сломавшись в пояснице, медленно сполз на землю, цепляясь за плетень скрюченными пальцами. Степан отдышался только в глубоком овраге. Он бежал по лесу из последних сил, не выбирая дороги, чтобы уйти подальше от лесного хуторка. Отдышавшись, осмотрел трофеи. Автомат с запасными рожками, пистолет, плащ-палатка, три гранаты, офицерская сумка, ну и, ясное дело, узелок с харчами. «Живем!» — обрадовался удачи. Плотно поел, пожалуй, впервые за последнюю неделю. Заглянул внутрь сумки. Какие-то бумаги, карты, на кой они мне? Хотел было выбросить сумку, лишний вес, но передумал. Победила крестьянская рачительность. До линии фронта он добрался на четвертые сутки после стычки на лесном хуторке. Закутавшись в плащ-палатку, шел нудный моросящий дождь, и, надев немецкую каску, так как пилотку где-то потерял, Степан полз среди редколесья, ориентируясь по вспышкам осветительных ракет, которые через определенные временные промежутки пускали передовые дозоры немцев. Какой-то неясный шорох справа заставил Кучмина насторожиться. Плотно прижимаясь к земле, Степан надолго застыл, прислушиваясь. «Показалось», — вздохнул он облегченно и пополз было дальше, как вдруг ему на спину обрушилась какая-то темная масса. И крепкий удар по голове надолго лишил его способности видеть и что-либо соображать. Очнулся Степан от звуков ожесточенной перестрелки. Кто-то тащил его на спине, тяжело дыша. «Колян, быстрее, я прикрою!» Послышался чей-то приглушенный расстоянием голос. «Где пригода?» — спросили откуда-то со стороны командирским голосом. Кучмин служил и срочную, и воевал с первых дней войны, поэтому командирские нотки в голосе мог определить на раз. «Туточки я!» — забасил тот, который тащил Степана. «Чего вы хвылюетесь? Шо зе мною станется?» «Разведка! Наши!» — радостно встрепенулся Степан и попытался языком вытолкнуть кляп, но тут же получил здорового пинка по ребрам. «Ты дивы, вон ошей брыкается!» — ворчал пригода, с неожиданным для его большого тела проворством ныряя в траншею. Разведчиков уже ждали. «Все вернулись?» — спросил встретивший их офицер. «Так точно, товарищ капитан!» — бодро ответил один из разведчиков. «Потерь нет!» «Раненые есть?» Царапнуло чуток. Один из разведчиков сноровисто бинтовал левую голень. «Киселев?» «Я, товарищ капитан. В медсанбат. Помогите ему». «Товарищ капитан», — взмолился разведчик, «да медицине смотреть тут не на что. Шкуру фриц чуток попортил, делов-то». «Отставить разговоры?» «Ладно, посмотрим». Степан замычал, стараясь привлечь внимание к своей особе. «Развяжите его», — приказал капитан. «Ва! Ва!» С трудом шевелил одеревеневшим языком Степан. «Замкнуло!» — коротко хохотнул пригода, подталкивая Степана в спину. «Топай!» «Братцы, родные, да свой я, свой!» — наконец прорвало Кучмина. Разведчики остолбенели. Пригода даже глаза протер, не померещилось ли. «Татарчук?» Голос капитана не предвещал ничего хорошего. «Ты кого приволок?» «Товарищ капитан!» Разозленный Татарчук подбежал к Степану. «Брешет он, ей-богу, фриц переодетый! С передовой утащили! Пригода, скажи!» «А як же ж, с передовой?» Подтвердил Пригода, с сомнением приглядываясь к Степану. «Ось автомат и сумка!» «Кто такой?» Уже не слушая оправданий разведчиков, строго спросил капитан. «Рядовой минной роты 205-го батальона инженерных заграждений Степан Кучмин. Вот документы». В штабной землянке, за импровизированным столом, сколоченным из снарядных ящиков, сидел черноволосый старший лейтенант и что-то писал. «Чем порадуешь?» — спросил он, отрываясь от бумаг. «А, — махнул рукой капитан, — сегодня не повезло». «Понятно. Люди хоть целы?» «На этот раз почти нормально. Вот, притащили с той стороны». Капитан кивнул в сторону Степана, который стоял у входа. «Федот, да не тот». «По документам сапер. Возьмите», — протянул он документы Степана старшему лейтенанту. «Степан Кучмин, 205 бис. 205-й? Так. И как ты очутился в немецком тылу?» Степан коротко рассказал о последнем бое и о своих скитаниях в лесах. «Ну-ка, ну-ка!» Старший лейтенант потянул к себе сумку немецкого офицера, заинтересованный рассказом Кучмина о схватке на лесном хуторке. «Посмотрим». «Ай да сапер, да это же настоящий клад!» Офицеры принялись разглядывать карты и другие бумаги из офицерской сумки. «Переводчик нужен». Сокрушенно покачал головой старший лейтенант. «Моих знаний немецкого не хватит. А Лисовского в госпиталь отправили». «Когда?» — удивился капитан. «Сегодня вечером. Глупая, понимаешь, вышла история. Наши соколы подбили немецкий бомбардировщик. Так он, чтобы дотянуть до своих, сбросил бомбы за околицей села. А Лисовский в этот момент как раз ехал в штаб армии, зачем-то вызвали». Наверное, своих переводчиков уже не хватает. Немцы, а в особенности румыны, пачками сдаются в плен. В общем, машина словно решето. Но у водителя ни одной царапины, а Лисовскому осколок попал в левое плечо. Всего один, маленький, представляешь? С трудом. Вот и я об этом. Похоже, наш переводчик в рубашке родился. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. «И когда нам его ждать?» — спросил капитан. «Неделю точно не будет». «Да, неважно. Кто нам его заменит?» «Может, я смогу?» — робко спросил Степан. «Ты знаешь немецкий?» — удивился капитан. «Так точно знаю». «Со словарем?» — улыбнулся капитан. «У нас таких знатоков пруд-пруди, а здесь нужен человек, свободно владеющий немецким». «Я говорю на немецком так же свободно, как и на русском», — почему-то обиделся Степан. «Вот так номер». Капитан и старший лейтенант с подозрением переглянулись. «И где же тебя научили, братец?» «Я вырос среди немцев». Степан рассказал про свое детство. «А, тогда другой компот». Капитана все еще не оставляли какие-то смутные подозрения. Но делать было нечего. Кому-то переводить документы все равно нужно. В штаб ведь не отправишь какую-нибудь чепуху-пустышку. И он сказал... «Ну-ка, садись сюда поближе, будем разбираться в твоем улове». С документами закончили только под утро. Глядя на осунувшееся лицо Степана, усталый, но довольный капитан спохватился. «Постой, ты ведь голоден, а мы только чаем тебя поим, извини, дружище. Горин, отправь его к разведчикам, нужно хорошо накормить этого скитальца, а то он совсем отощал. И спать, пусть дрыхнет, сколько его душенька пожелает». «Спасибо тебе, солдат Степан Кучмин. Ты здорово нас выручил. Этим бумагам и впрямь нет цены. Это ж надо так». Капитан в удивлении покрутил головой. «Везучий ты, брат. Думаю, что тебе во фронтовой разведке самое место. Нам нужны знатоки немецкого. Конечно, сначала тебя должен проверить особый отдел, но это, я думаю, будет недолго. Если ты, конечно, чист перед Родиной. Как ты смотришь на мое предложение?» «Мне бы к своим», — хмуро ответил Степан. Капитан помрачнел, закурил. «К своим, говоришь, придется повременить». «Почему?» «Твой 205 бис попал в окружение, и пока о нем нет никаких сведений, так что иди отдыхай, солдат». Спустя 3 недели после того, как Степана Кучмина проверила контрразведка, бывший сапер пошел в немецкий тыл вместе с разведгруппой стрелкового полка. Лето 1942 года было на исходе.